Но есть одно «но» в этой новой науке, столь не устраивающее Диакона. Духовное, человек, а значит общество, в ней есть. А церкви и диаконов нет. Мы не будем здесь обсуждать правоту или ошибки светской науки. Если бы она включила в область своих исследований еще и религиозность, то сразу бы попала в разряд сектантской. Но реакция фундаменталистов вполне понятна. Студентам-психологам на занятиях демонстрируют рисунок Боринга, на котором одни видят профиль молодой женщины, а другие на нем же профиль старой ведьмы с крючковатым носом. «Кто ошибается?» – спрашивает преподаватель и отвечает. «Конечно же, никто. Все зависит от того, как сознание организует разные элементы рисунка. Данный психологический эффект демонстрирует значение прошлого опыта и воспитания для восприятия окружающей действительности». Восприятие окружающего мира исключительно в категориях «ниже пояса» у отца Андрея наводит на некоторые размышления. Вспомним хотя бы введение в мир христианской любви через кучу. Через эту плоскость он воспринимает не только откровения святых, смотри следующие главы, но и сам Ветхий Завет и Евангелие. Диакон награждает нас поучительным наставлением в том, как читать и делать выводы из священных писаний, к тому же претендующее на смелое богословское открытие. Кураев цитирует апостола Павла. Цитата. «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа и Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Филиппянам 3:2-8. Сор в последней фразе обращает наше внимание дотошный диакон. Это слово греческого оригинала и стеркус древнего латинского перевода. Откройте словари и посмотрите значение этих слов. Значение «сор» дает не каждый словарь, зато указываются такие значения этого слова, как «навоз», «кал», «испражнение», «дерьмо». Итак, иудаизм уже не просто тщета, то есть ненужная трата сил, но и вред, и даже более того, дерьмо. Конец цитаты. Источник Кураев «Вызов экуменизма». Зато Кураев любит других обвинить в расизме и антисемитизме, то есть свалить с головы больной на здоровую, обыгрывая тему «Де чела века ненавистничества» Блаватской, читай «Теософия и Агни-йоги», Кураев пишет: «Вот одна показательная выписка из письма Блаватской одесскому губернатору. Я готова служить вам. Может быть, если вам когда-нибудь удастся избавиться от евреев, вам однажды потребуется заселить голые равнины Бессарабии, послать вам тогда несколько тысяч бирманцев и прочих буддистов». «Сатанизм для интеллигенции», том 1, страница 301. Странны подобные наполеоновские обещания. Вместе с тем, зная отношение Блаватской к тупости и ханжеству, прочтем часть письма, из которого Кураев выдрал приведенную фразу. На самом деле Блаватская писала: «Однако, убедившись, что я не русская шпионка, мои враги изобрели новую ложь, что я не мадам Блаватская. Настоящая мадам Блаватская мертва, и люди говорят, что она похоронена в Адене, мы видели имя этой дамы на могильном камне. И это правда, потому что я специально заказала надгробие со своим именем в Лондоне больше 20 лет тому назад. Я брала его с собой в путешествие, чтобы меня могли опознать, если со мной что-нибудь случится. Но в конце концов это надгробие стало обузой. Проезжая в 1871 году через Аден, я потеряла Коко, мою большую абиссинскую обезьянку. Я так горевала о ее смерти, что решила пожертвовать ей собственную мраморную плиту, которая должна была прикрыть однажды мой прах. и так далее, писалось присущим ей юмором Блаватская. А вот и окончание этого письма-анекдота, из которого диакон сделал столь пространные выводы. Цитата. «Мой дядя пишет, что он просил вас послать мне официальное удостоверение в том, что я – это действительно я и никто другой». Далее следуют слова, приведенные Кураевым, имеющие следующее, не менее забавное продолжение. «Или же вам однажды понадобится дюжина сингальских колдунов с их заклинаниями, чтобы изгнать из ваших виноградников это вредное насекомое Кузьку, или, может быть, армия индусских астрологов, чтобы составить ваш гороскоп и защитить вас от дурного глаза. Приказывайте, всем этим я вас могу снабдить. Между тем, примите выражение вечной признательности бедного бродяги-еврея в юбке, которого по-прежнему зовут Елена Блаватская». Примечание. Отсутствие юмора порождает ошибки. Во избежание недоразумений и чтобы выше приведенный пассаж Блаватской не вызвал огня юдофобской критики, приводим некоторые подробности родословной Блаватской. Родилась она в 1831 году в знатной дворянской семье. По материнской линии род восходил к Рюриковичам, а именно к князьям Долгоруким, отличавшимся независимостью нрава, воинственностью и бесстрашием. Ее пращур Яков Долгорукий не боялся спорить с Петром I, а однажды в припадке ярости разорвал царский указ, который показался ему несправедливым. Во всех дореволюционных справочниках отмечается, что семья была очень талантлива. Бабушка Блаватская Елена Петровна Фадеева, первая русская женщина-ученый-естествоиспытатель, интересы которой поровну делились между физикой и ботаникой. Она состояла в переписке со многими выдающимися европейскими учеными.